Глава 13. Ее несостоявшееся величество. Как выяснилось позже, Олли без проблем нашел Марию и даже вытащил ее из цепких материнских рук. На все это ушло время. В итоге Олли и Мария оказались на улицах города как раз в тот момент, когда начался пожар. И Олли не сомневался, искать меня стоит именно там. Ника с Адамом тоже увидели пожар, и чуть ли не единственный раз за все знакомство сошлись во мнении. Раз что-то горит, значит, рядом точно есть Таната. Адам выразил недовольство кольцами, Ника выразила недовольство Адамом, они в очередной раз поругались, чем даже в галдящей толпе привлекли к себе внимание Олли и Марии. А эту странную четверку уже заметила я, вышла на дорогу и помахала рукой. «Ну и видок!» — тут же прокомментировала Ника. «Повезло, что Арактийский во дворце, а то бы вместе с тобой и все остальные слушали его причитания. Лично я на такое не соглашалась». «Помолчи!» — брезгливо бросил Адам и посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «В полном!» — Ника закатила глаза. «О, в этот раз ты обеспокоен?» «Твое вопиющее поведение — это Катарина Сивская!» — перебила я, повысив голос. Повисла пауза. Имя произвело впечатление на всех. Кроме разве что Марии. Та поспешила к Донни, девушки обнялись и вместе заплакали. Им даже не понадобилось слов, чтобы понять друг друга. «Та самая Катарина?» — отмерев, уточнила Ника. «Та самая!» «Ладно, мне требуется пояснение». Но Нике пришлось подождать. Прежде всего, стоило побеспокоиться о девочках. Не могли же они сидеть на дороге, пока мы общаемся. Адам предложил поселить их в замке, но Ника отмела эту идею. Охраны там нет, никого нет. Даже если вернуть Генриетту, ну какая она защита от наемников? Потому мы все вместе отправились на виноградники. В который раз? «Твой отец согласится за ними присмотреть?» — усомнилась я, вспомнив суровость Виктора и его неприязнь к дворцовым интригам. «Ему придется», — отрезал Адам. «Это может быть опасно». «Не может. В доме множество порталов. Всегда можно уйти в Эфе на время. А оттуда куда-нибудь еще. Волноваться не стоит». Честное слово, увидев меня, отец Адама не разволновался, но точно ужаснулся. И вряд ли дело в грязной накидке, под которой скрывались куски обожженной ткани, или в лице с темными разводами, или в стоящих дыбом волосах. Я всерьез подозревала, что Виктор всего этого и не заметил вовсе. Ужасала его именно я, точнее, мое возвращение. Не взлюбил меня человек, но в помощи не отказал, потому что Адам попросил. Девочек незамедлительно отправили наверх. Нам с Катариной подготовили платье и ванны. Когда я разделась, ко мне ворвалась Ника. Заметив мое смущение, она усмехнулась и демонстративно закрыла за собой дверь, намекая, что никуда уходить не собирается. Можно краснеть сколько угодно. «Я видела, как ты морщилась всю дорогу. Пришла вот посмотреть. Мне бы этого очень не хотелось. А мне бы очень не хотелось сидеть внизу с Адамом и молчать». «Ага, значит, твои желания важнее?» Ника удивленно подняла бровь. «Разумеется. Полезай давай в ванну. Хватит на меня смотреть. Кстати, Виктор тоже заметил твои боевые раны и передал мазь. Обещал, что за ночь все пройдет, и приказал подать вино к ужину». «Опять это вино!» Я залезла в ванну и окунулась, к счастью, в воду, с головой. Больше всего мне хотелось остаться в одиночестве и хоть ненадолго расслабиться, отдаться эмоциям. Но о таком мечтать не приходилось. Вынырнув, я наткнулась на внимательный взгляд Ники и вздрогнула. «Я вот что подумала. А можно всегда ходить с мокрой головой? Тебе так намного лучше. Если придумать какое-нибудь заклинание, да заточить его в тальмарин. Это же так делается. Думается мне, раз бы смог. Иногда ты звучишь, как Мартин. Я звучу, как любой вокруг. В этом весь смысл. Дай мне лучше полотенце. Ника швырнула в меня куском ткани. Я не без облегчения завернулась в него. Правда, потом пришлось подставлять руки и ноги для врачевания. Ника не отличалась деликатностью. Слабые ожоги от ее вмешательства запульсировали с невероятной силой. Я даже подумала, а ну как ожоги только показались мне слабыми, а на деле там ужас, что такое. Но нет, это всего лишь целительство от Ники. Как только пытка закончилась, мы спустились вниз. Там уже с королевским видом, по-другому и не скажешь, восседала Катарина и дегустировала вино. Картина заслуживала особого описания и лучше в стихах. Думаю, Олли, сидевший напротив с открытым ртом, со мной бы согласился. А вот Адам в Катарине заинтересован не был и даже не смотрел в ее сторону. Я коротко поведала о недавних злоключениях и встрече с Катариной в горящем доме. Та тоже повторила свою историю с незначительными подробностями. Оказалось, девушка прибыла в Хёрст еще вчера и все это время искала правду. Как и мы, она нашла подозрительным исчезновение Дамиана и постепенно вышла на тот дом, щедро подкупая каждого встречного, но не успела поговорить с Робера, о чем сильно сожалела. Очень вовремя появился Мартин. В том смысле, что беседы о пожаре остались позади, а я успела привести себя в порядок. Правда, Мартин сразу заметил, что я переоделась, но спрашивать не стал. Вместо этого объяснил, что нашел нас так быстро благодаря установленной на мне следилке. А вообще мы должны были вернуться во дворец, а не устраивать посиделки неизвестно где. А дальше мы долго и нудно забрасывали Катарину Сивскую вопросами. О короле, о его дядюшке, о том вечере, когда король погиб, обо всем, что приходило в голову. История постепенно обрастала необходимыми деталями. Например, те самые тайны короля, о которых говорил Рас. Ведь Фаром Пламенный действительно многое скрывал. Свое расследование, дар Катарины, намерения. Катарина утверждала, что король был настроен решительно против одаренности, считал ее неестественной и всегда приобретенной искусственно, без исключений. Особенно точно он утвердился в этой версии после того, как прознал об экспериментах моего дедушки. Его Величество хотел спасти Катарину и помочь остальным, но так никому и не смог довериться в этом вопросе. Даже советнику Стрейту? Особенно ему, ведь в последнее время Его Величество прекратил общение с собственным советником. О причинах Катарина могла только догадываться, но назвала обстановку во дворце напряженной, как никогда прежде. С родным дядей Фаром Пламенный связь не поддерживал. По крайней мере, Катарина об этом ничего не знала. На посторонние темы они с женихом вообще общались редко. Зато о планах короля на дар девушка знала многое и подозревала, что большинство идей его величества не нашли бы отклика у многих влиятельных семей. В ночь убийства короля Катарина находилась дома, далеко от столицы. «Хотя о чем это может говорить?» — с усмешкой добавила она. «Ведь в моих личных покоях есть портал, что легко проверить». Неудобные вопросы девушку тоже трогали мало. Она без тени смущения сообщила. «Да, его величеству позволялось время от времени сходить на сторону. Более того, Катарина на этом сама настаивала, потому что годы шли, а дело не двигалось с места». Но король то ли не пользовался ее дозволением, то ли делал это так деликатно, что ни разу не возникло настоящих слухов. Он слишком любил ее, чтобы ранить таким образом. А слова «честь» и «достоинство» не были для него пустым звуком. Он даже обижался на подобное предложение. «И сколько лет это тянулось?» Неожиданно высоким голосом уточнил Мартин. «Много». «А как появился ваш дар?» Сменила я тему, с укором глянув на воина. «Очень просто. Я умерла. А очнулась уже такой. Мать считает это проклятием за возвращение с того света. За то, что у меня нашлось достаточно сил, чтобы очнуться. И наказана была не только я, но и целители, вернувшие меня обратно. Каждый, кто прикоснулся ко мне, тут же упал замертво. Ужас какой!» — вырвалось у Ники. «Это в прошлом». Катарина уверенно отвечала на все вопросы вплоть до глубокой ночи. После она отправилась спать, а мы остались обсудить услышанное. «Она врала?» — первым делом спросил у меня Мартин. «Я не советник, Стрейт», — в очередной раз напомнила я, «и мысли читать тоже не умею». «Ты раньше вычисляла лжецов на раз?» «Иногда расхождение слов с эмоциями очень сильное. Тогда все очевидно. У Катарины с этим все в порядке. Не думаю, что она нас обманывала. Она действительно ищет ответы. И тоскует о смерти его величества. Ей очень больно». «А по ней не скажешь», — хмыкнула Ника. «Просто она не из тех, у кого все на лице написано». «Как раз на лице у нее написано многое. Например, что она самодовольная стерва. Видели, как она вино тут распивала? Королева, да и только! А между тем, никакая корона ей теперь не светит. Разве что она возьмется за нашего Алекса». «Если она за него возьмется, он труп», — напомнил воин с глупой ухмылкой. Этого ему показалось мало, он посмотрел на меня и подмигнул. «Придется решить, что с ней делать», — напомнила я. Катарина просила не выдавать ее советнику Стрейту. Он ищет ее уже несколько дней, но до сих пор ей удавалось избегать этой встречи. За годы укрывательства от советника она в совершенстве освоила этот навык. И сейчас ее страхи можно понять. Возможно, не случись вся та заварушка с Алексом, советником и моим отцом, я бы вообще не раздумывала на эту тему и первым же делом отвела Катарину к Стрейту. Теперь же у меня накопилось множество причин этого не делать. Советник будет справедлив? Применит ли он свой дар по назначению? Преследует ли он свои цели? Если да, хотя вряд ли здесь вообще применимо «если», то какие? И так далее. Конечно, с одной стороны, Катарина могла бы перетерпеть и допросы, и обвинения. Стрейд бы как раз на нее отвлекся, пока мы бы занялись делом. Точнее, поисками настоящего убийцы. Или доказательством вины. Но здесь ведь замешаны дворцовые интриги. Дядя короля, остальные советники, Алекс, в конце концов. Далеко не факт, что при закрытии расследования я сама не окажусь за решеткой и рядом с Катариной. В любой момент все может пойти не так. Сейчас мы в милости у королевского дядюшки, а завтра его настроение переменится. Значит, пока оставляем все как есть. Другого варианта на горизонте все равно нет. «Нельзя отдавать ее Алексу», — согласилась Ника. «Тогда мы должны проверить ее слова». «И как интересно!» Даже сама Катарина посмеялась. «Будь она хоть дома, хоть на другом краю света, кто это сейчас докажет? У нее есть доступ практически к любым порталам. Она не какая-нибудь помощница поварихи. Она сивская». Ника, как обычно, не вникая, моментально кинулась сочинять мне в укор. Зато Олли соображал быстрее. «Артефакт!» Я кивнула. Мне с самого начала приходила в голову эта догадка. Что может убить вот так, в один миг, да еще и не оставив при этом никаких следов? Точно не магия. Значит, артефакт или человек. «И как мы найдем такой артефакт?» Придется еще раз поговорить с Расом. И еще. Насколько помню, у советника Стрейта во дворце есть хранилище. Там наверняка можно найти много всего». «И тут Стрейд». Воин покачал головой. «А где Стрейд? Там и Алекс!» Не без удовольствия напомнила Ника. «Может, мы зря дергаемся? Ясное же дело, кто на короля зуб точил. Это надо доказать». «Именно, наша дорогая зануда! Я на то и намекаю. Не лучше ли сосредоточить все усилия на советнике Стрейте и его маленьком принце-самозванце? Шаг за шагом докажем, что это они задумали убрать короля с пути. Мотив у них есть, с этим никто спорить не станет. Возможностей хоть отбавляй. И готова поспорить, в личной сокровищнице советника найдется подходящий артефакт. Нельзя вгонять теорию в нужные тебе рамки», — нахмурилась я. «Это первое, чему учат в академии. Всегда оставаться объективным. Мне тоже хочется ткнуть пальцем в Алекса, но тогда велика вероятность, что настоящий убийца останется безнаказанным». «Как Алекс?» «Да, как Алекс в прошлый раз. Тогда не вижу ничего плохого в том, что он ответит за чужие грехи, раз за свои не отчитался». «Но так нельзя, Ника!» «Мы займемся Алексом позже. Конечно, при условии, что он к смерти короля не имеет отношения. А он...» Ненадолго я замялась, сомневаясь, стоит ли вообще продолжать эту опасную на этих кругах мысль. Но четыре пары глаз взирали на меня так внимательно, что пришлось все же сказать. «Алекс приходил ко мне, и он практически прямым текстом сказал. Думаю, он на самом деле рано или поздно хотел избавиться от короля. Но не сейчас. Может, через много лет, когда у него появилось бы больше союзников. И у Алекса определенно был план. Может, он даже включал Катарину Сивскую и ее дар». Мои слова произвели впечатление. Каждый торопился обдумать эту мысль. Первым очнулся Олли. «Думаешь, он о ней знал?» «Почти не сомневаюсь. Подвалы моего дедушки. Когда мы искали это место, Алекс мог хозяйничать там некоторое время. И неизвестно, какие бумаги он успел вынести. А дед вел переписку с Сивскими. Я сама видела такие записи, но не было возможности их изучить как следует». Ника подмигнула Олли. «Ох уж эти богачи, да? Веселятся в своих замках как могут». Мартин тут же вытянул вверх руку. «Можешь говорить, не обязательно притворяться, что ты на уроке», — улыбнулась я. «Ну, спасибо. Я вообще хотел пожаловаться. Я ведь тоже богач. И где мои мрачные тайны, подземелья, дедушки с воронами и экспериментами, возвращение с того света? Меня только Илев задницей к стулу приклеивал мощным заклинанием, так что не дернешься». Адам посмотрел на Мартина и укоризненно покачал головой. «Что?» — хмыкнул воин. «Ничего». «Нет уж, говори». «Думаю, ему не понравилось, как ты выражаешься», — любезно пояснила Ника. «Слово «задница» — это как сигнал отсутствия изысканных манер. А еще идеальная тоната, конечно, никогда-никогда бы так не выразилась». Воин с вызовом повернулся ко мне. «Тоната, скажи «задница». «Не скажу». «Ну ты скажи». «Нет». «Почему?» «Тебе ведь этого хочется, чтобы я это сделала, да?» «О, да!» «Вот именно поэтому». На лице Мартина расползлась совсем уж неприличная улыбка. Адам же закатил глаза и раздраженно поднялся. «Увидимся утром», — буркнул он и ушел. «Почему мы допросили Катарину, но не допросили его?» — задался логичным вопросом воин. Ника засмеялась. «А ты попробуй его допросить. Он сразу расскажет тебе о безоблачном будущем с Тонатой и отмолчится по любому другому поводу». «Олли-молли? Без шансов!» — развел руками Олли. «Жаль!» — воин громко хлопнул в ладоши. «Ну что, друзья, какие у нас планы?» «К кудрявая, рассказывай. А то я ни демона не понимаю в этих ваших интригах. Видимо, сказала с детства без мрачных подвалов. Смешно, похвалила я. Думаю, завтра стоит еще раз пообщаться с Марией. Она сказала, что Дамиан завернул в переулок, а вернулся оттуда уже другим. Осмотрим ту местность, вдруг обнаружим хоть что-нибудь. А потом во дворец, искать артефакт, разговаривать с людьми. Сейчас мы знаем, что искал король. Его интересовал дар. Он говорил с моим отцом, с Виктором, наверняка с семьей Катарины. Необходимо отследить этот путь. Возможно, именно он привел Фарома Пламенного к гибели. А что с Катариной? Останется пока здесь. Повесим на нее следилку. Уже! С довольной улыбкой перебил Мартин. Придется время от времени ее обновлять, напомнила я. Когда это ты стала так хорошо разбираться в магии? Поняла, тебе виднее. Именно, кучеряха, именно. И так по многим вопросам, кстати. Мы глупо улыбались друг другу до тех пор, пока Ника не фыркнула. Вы такие утомительные вдвоем. Намного хуже изысканно молчаливо осуждающего Адама, честное слово. Если хотите, улыбайтесь тут друг другу до утра, а я иду спать. Олли? Я тоже утомился. То есть, просто день был долгий. Да брось, ты еще не понял? Мы не стесняемся высказывать все, что думаем. Это обязательное правило. Ты не стесняешься, поправила я, но Ника уже ушла. Мы остались вдвоем с Мартином. Его улыбка тут же испарилась, а взгляд стал непривычно серьезным. Первым порывом было уйти вслед за Никой и Олли, но я осталась. Хватит уже бегать, в самом деле.